что же вельможа положением своим недоволен? Надеется за счет твоей добычи лишнюю весюльку от царя получить? Для них лишних весюлек не бывает, — наставительно произнес Гуров. По сути, мой вопрос в том и состоит. Я же с тобой встретился не киллера в долг попросить. Зачем человеку нужен киллер, если он волка от дворового пса отличать не может? А какую легенду предложили? Чего ты придумали? Иначе зачем именно такой зверь нужен? Наверное, об общественном мнении говорили, о спокойствии. Точно. Главное, только не смейся, я эту тюльку проглотил. Решил, задержим киллера. Начальство, как положено, щеки надует, грудь выпятит. Плевать. Главное, дадут в широкую прессу, в телевидении, раструбят. Решил, пусть себе играются, а люди увидят, что менты хоть и полудохлые, а мышек еще ловят. Лишь позже подумал, что-то тут, зайка, не так уж больно проста морковка. «А может, на воду дуешь?» — неуверенно предположил Еланчук. «Киллер? Слово красивое, иностранное. Твой генерал наслушался и повторил, а ты всерьез принял. Плохо то, что личный мой генерал не профессор, а давно академик. Это министра, либо какого-нибудь вертуха из президентской команды можно на козле объехать. Моего же генерала голыми руками не возьмешь. С просьбой обратился человек вышестоящий. А с вышестоящими пусть твой умный генерал договаривается. Ты меня не учи, — рассердился Гуров. Как из петли выскочить и сбежать, сам соображу. Я тебе конкретный вопрос задал, изволь думать. Так я в убийцах меньше тебя понимаю. Гуров остановился, оглядел бывшего ГБшника, пожал плечами. Ты, Юрий Петрович, не придуривайся. Не о преступниках спрашиваю, а о политиках. Я газеты мельком просматриваю. По ящику спорт и мультяшки смотрю. Ты в политических интригах ас. Подумай, чего вельможные задумали или могли задумать? Зачем им киллер понадобился? Не желая, чтобы меня, словно слепого кутенка, в темные использовали. «Лев Иванович, зачем же сердиться?» — усмехнулся Еланчук, изучающе поглядывая на Гурова. Он явно тянул время, обдумывал ответ и решал, что можно полковнику сказать. Приняв решение, нехотя произнес. «Тогда мне фамилии твоих графьев желательно знать». Гуров назвал Бардина и депутата Доронина. Иван Пантелеевич не рядовой депутат. Далеко не рядовой. Ориентация его не ясна, характеризуется как человек сильный, принципиальный, врагов имеет значительно больше, чем друзей, что при таком раскладе естественно. Юрий Петрович, может, знаешь ребят, которые по убийству депутата Сивкова работают? Спросил Гуров, как бы между прочим. Нет. К расследованию убийств я отношения не имею. «Ну-ну», — пожал плечами Гуров. «Не хочешь — не говори». «Я покручу твой кубик Рубик», — уклонился от продолжения разговора Еланчук. «Если что, звонить в приемную Орлова. Лучше всего». Гуров повернул в сторону, где стояли их машины. «Не рассчитывал, что ты мне вывалишь слиток золота, но какого-то результата, признаюсь, ожидал. Ну, кое-что могу тебе предложить. К примеру, Харви Освальда готовили не один год. Спецслужбы облизывали его долго и тщательно». Еланчук хлопнул Гурова по плечу. «Уважаемый Лев Иванович, твои труды по спасению моей облезлой шкуры в свое время не были напрасны.